Та налила в кружечку напиток, подняла ресницы краешком бровей и подошла к Гнату, сказав только одно: «Благоволите». «Славненькая! И какое лихо пригнало тебя сюда!» Он выпил, крякнул, а оставшиеся капельки метнул на огонь, и они вспыхнули бусинками. «Но как, сладковарка?» «Хороша! А что ж вы ее тайком в лесу гоните?» «А тут зелье сила. Мы ведь готовим ее не для пьянчужек, а для истинных почитателей и начальников, тех, кто нас не забывают. Садись, Гнат, на пенек. Закуси, да выпей за здоровье ликерье. Она тоже недавно овдовела. И на что Господу даже красавец вдовством карать? Помолчи, Федора». Молодичка опустила голову, и лицо ее погрустнело. «За тебя, добрая женщина!» Гнат опрокинул вторую чарку и полез в карман за кошельком. Федора замахала руками. «Ну, к чему, Гнат, что ты выдумал?» «Я никогда на дармовщину не пью. А вам для почина». Он положил на пень серебряный рубль, круто повернулся и пошел в село. «И чего бы тебе не побыть с нами?» — уже в темень кричит Федора. «Не хочу даром время терять. Так ведь можно же и за деньги?» — кидает ему вслед чертовка и хохочет. А может, она и правда чертовка? Игнат снова увидел свою тихую жену. Почему он так мало чтил ее, пока была живою? Как-то в Дубнике он встретил Марту. Она с маленькой дочкой сидела на высокой телеге с хворостом и правила усталыми, облепленными мошкарой лошаденками. Молодая женщина с жалостью посмотрела на Гната, соскочила с воза, подошла ко вдовцу, и он снова увидел перед собой ямочки над бровями, каких и выдумать нельзя. Ее тихий, словно серебряные струйки дождя, голос утолял боль его надтреснутой души. С ее губ слетели нежные слова, возвращая его к тем лунным вечерам, когда он с самоуверенным превосходством смотрел на девичью красу, надеясь осчастливить ее своим достатком. Марта и теперь больше походила на девушку, чем на молодую женщину. Только ступни расплюснулись, ноги стали крупнее, потому что сапоги она надевала лишь после покрова, да по большим праздникам. Не так легко доставалась ей заработанная запрялкой копейка. Когда они у опушки подали друг другу руки на прощание, Марта сказала ему: «Ты, Гнат, как выберешь время, загляни к тетке Дарке. Мне твоя домаха еще весной дала выбелить кусок полотна. Так бедняжка и не собралась сшить из него рубашки». «Хорошо, зайду, Марта». Он кивнул головой, повернулся и все так же сторожко направился к озеру, собираясь на вечернем перелете подбить крякву или черка. Нескоро, возвращаясь из вечернего леса, зашел Гнат в хату Дарки. Высокий и угрюмый он стал на пороге, разглядывая при свете коптилки тетку Дарку, Марту, Нину. Девочка испуганно спряталась за мать. А Гнат улыбнулся и небрежно бросил под лавку четырех черков-трескунцов. Они мертвые замотали головками, еще больше перепугав Нину. «Сготовьте себе завтрак», — великодушно махнул рукой Гнат. Его пригласили поужинать. Он не отнекивался, но за столом сидел как на поминках. Даже болтливой Дарке не удалось ухватиться хоть за какую-нибудь ниточку, чтобы завязать беседу. Из красного угла Гнату хорошо было разглядывать лицо Марты, и он внимательно присматривался, а в запавших глазах его рождался замысел. После ужина Марта вынула из сундука тонкое полотно тринадцатку, то есть 13 нитей в основе, передала Гнату. — Сколько я тебе должен? — спросил он, поднимая глаза на женщину. — Да ну, ничего не надо, Гнат. — Что так, разбогатела? — Не разбогатела, да с тебя ничего не хочу брать. — Ну так я принесу хоть гостиниц ребенку. Спасибо за работу, за хлеб-соль. Марта проводила его до сенного порога, и он, прощаясь, спросил. — Послушай, отчего ты не отберешь свои две десятины у Лефера? Это ж твое приданое. На что ему дарить, если можно не за прялкой, а на поле хлеб добывать? Пусть он подавится ими. С тоской вырвалась у молодой женщины. Не хочу и боюсь задеть это змеиное гнездо. Боишься? Криво улыбнулся Гнат. Боюсь и брезгую. Хочешь, помогу тебе. Я найду для них такое слово, что они как миленькие отдадут твое поле. Он шевельнул ружьем. Не надо, Гнат, содрогнулась Марта. Я и так счастлива, что вырвалась из этого ада. Это же земля, Марта. От них и земли не хочу. Ну, тогда набиваться не стану. Тебе же лучшего желал. Гнат нахмурился, положил руку на плечо молодой женщины, заглянул ей в глаза и пошел к воротам, раздумывая и удивляясь, как можно пренебрегать своим наделом. Ведь что такое человек без земли? Да разве спросишь с бабы? Не ихним разумом мир держится. И в последующие дни он не раз возвращался к мыслям об этих десятинах и о Марте. Недели через две он встретился на сцепном пункте с Дмитром Горецвитом. Они пособили один другому сдать хлеб, получили квитанции, поехали домой. В лесу, не распрягая, дали отдых лошадям, позбивали яблоки с дички, удивляясь величине плодов, поговорили о том, что в этом году тяжелее с хлебозаготовками. И внезапно Гнат, смущенно морщась, задал вопрос. «Дмитро, ты можешь мне по совести про одно деликатное дело сказать? Как брат брату?» Он смотрел на Дмитра глубокими жгучими глазами, в которых светились настороженность и надежда. «Что там у тебя?» — удивился Горецвит. «Он и не помышлял о таком братстве?» «Так, одна штука меня мучает. Ну, говори». «Оба мы, Дмитро, сошлись когда-то на одной девушке, и обоим не посчастливилось. Ты про Марту?» — насторожился Дмитро. «Про Марту. И что же тебя печет?» И тогда Гнат едва не простонал. «Скажи мне, как на духу, ты ночевал с нею? Мне это вот как надо знать». Дмитро вспылил, но тут же овладел собой, вспомнил о смерти Домахи и, отвернувшись от Гната, проговорил. «Ох и глуп же ты, как пень глуп! Каждый из нас по-своему глуп, да по-своему умен», — понуро ответил Гнат, сразу же пошел к лошадям и погнал их так, словно хотел догнать вчерашний день. Глава вторая. В гнездах интриганов и шпионов, в красивых явочных коттеджах и строгих обиталищах чужестранных контрразведок под покровом ночи завоевывал себе место Денис Бараболя. Ему хотелось, хоть на склоне лет, стать избранником судьбы, вкусить славы и спокойно с почестями есть свой хлеб, по крайней мере, на собственном украинском хуторе или на живописной швейцарской вилле. Это на тот случай, если он по прихоти Рока не станет товарищем министра, а то и министром в новом украинском правительстве, все равно входящим ли в состав Федерации Великой Польши или созданным наследниками железного канцлера Бисмарка.